Глава вторая. «Мама», — начал Уилл, — «с чего ты взяла, что она жива? Если бы она умерла, нам совсем не нужно было бы упоминать ее имя. От нее не было ни слуху, ни духу с тех пор, как отец написал ей письмо, и мы даже не знаем, дошло оно до нее или нет. Наверное, она еще раньше оставила место. Сколько женщин умирает при...» «Ох, сынок, не говори так, не рви мне сердце!» Чуть не плача, взмолилась мать, но быстро справилась с собой, ведь ей непременно нужно было склонить его на свою сторону. «Ты ни о чем меня не спрашивал. Ты точно как твой отец? Вот я и помалкиваю, как при нем. Я же нарочно выбрала дом на этой стороне Манчестера, поближе к месту, где служила Лизи, и на следующий день, как мы сюда переехали, я пошла к ее бывшей хозяйке и попросила дозволения поговорить с ней». Хотела выложить ей напрямик, что я о ней думаю, вышвырнуть мою девочку на улицу, хотя бы нас сперва предупредила. Только она была в трауре, вся как в воду опущенная, и у меня язык не повернулся попрекнуть ее. Но я кое-что выведала у нее про нашу Лизи. Хозяин и правда хотел отослать ее, давший день на сборы. Теперь-то он сам отправился в иной мир, и я надеюсь, там с ним обойдутся милостивее, чем он обошелся с нашей Лизи. Очень надеюсь. Хозяйка спросила ее, не стоит ли написать домой родителям. Говорит, Лизи затрясла головой. Нет, мол, не надо. Та, давай ее уговаривать, и тогда Лизи упала перед ней на колени и стала умолять. Ничего нам не говорить, потому что это разобьет мне сердце. И разбило. Уилл, Господь свидетель. Несчастная мать, давясь слезами, пыталась совладать со своим горем, а отец проклянет ее. «Боже правый, научи меня смирению!» Несколько минут она не в силах была продолжать. Лизе пригрозила, что если хозяйка напишет домой, то она утопится, прыгнет в канал. Вот так. Но я напала на след моей девочки. Хозяйка сказала, что она, скорее всего, пошла в работный дом, чтобы там разрешиться от бремени. Туда я и отправилась, и точно, она была там». Только чуть-чуть она окрепла, ее оттуда выгнали. «Молодая», — сказали ей, — «иди ищи работу». «А какую работу найдешь, сынок, с детем-то на руках?» Уилл слушал рассказ матери с сочувствием, хотя и не мог отделаться от стыда за проступок сестры. Однако то, что мать открыла ему свое сердце, сподвигло его открыть ей свое. «Мама», — сказал он, поразмыслив, — «я думаю, мне лучше вернуться домой. Том пусть останется здесь, с тобой. Я знаю, что нужен тебе, но мне не будет покоя. Знать, что она так близко и не видеть ее, Сьюзен Палмер, то есть...» «Так у старика Палмера...» «Я помню, ты мне о нем рассказывал. Есть дочка?» — удивилась миссис Ли. «Есть. И уж так она люба мне...» «Из-за нее я и хочу уехать, вот тебе и весь сказ». Какое-то время миссис Ли пыталась взять в толк, что значит его слова, но не сумела свести концы с концами. «Отчего ты не скажешь ей, что любишь ее? Ты парень видный и работник, каких поискать? После меня тебе достанется ближняя ферма, а если на то пошло, забирай ее хоть сейчас, а я как-нибудь проживу, буду вон уголь древесный выжигать и продавать». «Что-то не пойму я тебя. Хочешь добиться ее? Зачем уезжать из Манчестера?» «Ах, мама! Она такая хорошая, чистая, прямо святая. Она ведать не ведает, что такое грех. Как же мне просить ее руки, когда мы знаем, что случилось с Лизи? Да все ли мы еще знаем? Сомневаюсь, я, чтобы такая девушка смогла полюбить меня. А уж если она услышит про мою сестрицу... Мы с ней и подавно окажемся на разных берегах. И захочет ли она найти мосток, перебраться ко мне? Скорее, содрогнется от ужаса. Ты просто не знаешь, мама, какая она». «Уилл, Уилл, если она такая распрекрасная, как ты говоришь, неужто она не пожалеет мою Лизи? А если у нее нет жалости к несчастной, значит, она жестокосердная, и вся ее святость — обман, и тебе лучше держаться от нее подальше». Он лишь покачал головой и вздохнул. На этом тогда и завершился их разговор. Но в голове у миссис Ли возник новый план. Она задумала пойти к Сьюзен Палмер, замолвить словечко за Уилла и открыть ей всю правду про Лиззи. Если девушка пожалеет бедную грешницу, значит, она достойна ее Уилла, а если нет, значит, нет. На следующий же день, не ставя сыновей в известность, миссис Ли извлекла из сундука свой воскресный наряд, который после приезда в Манчестер ни разу не достала, ни до нарядов ей было, но чего не сделаешь ради сына. Она надела старомодный вдовий капор, отделанный настоящим кружевом, и красную суконную накидку, купленную вскоре после свадьбы. И в таком виде, как всегда безупречном в смысле чистоты, тронулась в путь, самовольно взяв на себя роль посла. Она знала, что Палмеры живут на Краун-стрит, но точного адреса не имела. Время от времени она спрашивала у местных жителей, куда ей идти, и без четверти четыре добралась до нужной улицы. Женщина, к которой она обратилась, чтобы выяснить номер дома Палмеров, сказала, что уроки в школе Сьюзен Палмер закончатся в 4, и предложила зайти посидеть у нее. «Сьюзен Палмер, всем нам добрый друг», — улыбнулась она. «Почитай, что сестра». «Да вы садитесь, голубушка, садитесь. Я только стул протру, чтобы вы не испачкали накидку». «Моя матушка тоже, помнится, носила яркие накидки. Очень даже красиво, особенно когда вокруг все зелено». «А давно вы знаете, Сьюзен Палмер?» — поинтересовалась миссис Ли, довольная, что женщина похвалила ее наряд. «Да с тех самых пор, как они здесь у нас поселились. Наша Салли ходит в ее школу. А какая она из себя? Я никогда ее не видала». «Даже не знаю, если вы про ее наружность. Я уже не припомню, когда я с ней познакомилась и какой она мне тогда по первости показалась. Мой благоверный говорит, что от ее улыбки сердце радуется». «Такой улыбки, — говорит, — ни у кого на свете больше нет. Но, может быть, вы не о том хотели узнать? А про ее наружность я вам так скажу. Незнакомый человек, если ему вдруг понадобится помощь, сразу выберет ее среди всех, кто идет по улице. Детки к ней так и льнут. Другой раз сразу трое или четверо за передник цепляются. Часом не вертихвостка? Вертихвостка, скажете тоже». Уж кому-кому, а ей такое слово вовсе не пристало. Вот папаша ее еще тот вертопрах. Нет, она не какая-нибудь. Верно, вы совсем ничего не знаете про Сьюзен Палмер, если надумали спросить такое. Она из тех, кто войдет неприметно и сделает то, что нужнее всего. Вроде ничего особенного, любой мог сделать бы то же самое, только никому в голову не приходит подумать о других. А она... заглянет к вам вечером, справится что да как, достанет наперсток и починит ребячью одежку. А письма старой Бетти Харкер, внуку в армию кто пишет? Она. И как-то у нее получается никому не мешать. Золотое качество, скажу я вам. А вон и ребятишки побежали. Конец урокам. Теперь ступайте к ней, она вас выслушает. Не сомневайтесь». «Просто во время уроков мы и близко к ее дому не подходим. Для нас это закон». Сердце бедной миссис Ли так колотилось в груди, что она едва не повернула назад. По своей деревенской привычке она робела перед чужими, а перед этой Сьюзен Палмер и подавно. По всему получалось, что она настоящая леди. Замирая от страха, миссис Ли постучала в указанную дверь, и когда ей открыли, молча сделала книксон. Сьюзен держала в руках маленькую племянницу, которая уютно свернулась у нее на груди, но, услышав, кто к ней пожаловал, тотчас ласково спустила девочку на пол и усадила миссис Ли на лучшее место. «Вы не подумайте, я к вам пришла не по наущению сына», — принялась оправдываться мать. «Я сама хотела потолковать с вами». Сьюзен покраснела до корней волос и быстро наклонилась к девчушке, чтобы снова взять ее на руки. Через минуту миссис Ли возобновила попытку начать разговор. «Уилл думает, что вы потеряли бы к нам уважение, если бы узнали всю правду о нас. А я уверена, что вы бы посочувствовали нашему горю». «Господь послал нам такое несчастье, поэтому вот надела капор и втайне от сыновей отправилась к вам. Все вокруг говорят, какая вы хорошая, добрая, ни в чем не отступаете от истинного пути, верно, Бог вас хранит. Но, может статься, вам не довелось еще, как некоторым, пройти через испытания, через соблазн. Вы уж простите меня за прямоту, душа изболелась. Мочи нет слова выбирать. Слова хорошо выбирают те, у кого на душе спокойно. В общем, скажу вам все как есть. Уилл до смерти боится, что вы узнаете, а я скажу. Знаете же. Но тут бедная женщина запнулась, язык отказывался повиноваться ей. Она сидела и молча раскачивалась взад-вперед, устремив на Сьюзан страдальческий неподвижный взгляд, словно ее глаза пытались поведать о том, чего не в силах были вымолвить трясущиеся губы. Эти полные муки застывшие глаза такой болью отозвались в сердце Сьюзан, что по ее щекам побежали слезы. Сочувствие девушки как будто вдохнуло в мать новые силы, и она тихим голосом заговорила вновь. «Была у меня дочка, я в ней души не чаяла. Ее отец считал, что я слишком с ней нянчусь, порчу ее, и распорядился отдать ее в люди. Пусть узнает, почем, что в этой жизни. Она была молоденькая, ей и самой хотелось на мир посмотреть. А тут ее отец прослышал, что в Манчестере есть место. Да чего там, не стану вас утомлять. Бедная девочка оступилась, а узнали мы об этом, когда ее хозяйка отослала отцово письмо назад и написала, что наша дочь у нее больше не служит, а если говорить без обиняков, то хозяин вышвырнул ее на улицу, как только услыхал о ее положении. А ведь ей еще и 17 годков не было. Она уже плакала навзрыд, и Сьюзан тоже утирала слезы. Девчушка заглядывала снизу вверх в лица женщин и, заразившись их печалью, скуксилась и заголосила. Сьюзан подняла ее повыше и уткнулась лицом в детскую шейку, чтобы поскорее унять слезы и придумать, чем утешить гостью. «Где же она теперь?» — спросила она наконец. «Кабы я знала», — простонала миссис Ли, подавив рыдание, чтобы донести до собеседницы еще одно горестное обстоятельство. «Миссис Ломакс сказала мне, что от них она пошла...» «Миссис Ломакс? Которая миссис Ломакс?» «Та, что живет на Брабазон-стрит. Она сказала, что моя бедная девочка пошла от них в работный дом. Не хочу говорить плохо о мертвых, но если бы ее отец отпустил меня, только его было не свернуть. Нет, не слушайте меня, лучше я промолчу». Он простил ее на смертном одре. «Наверное, я сама виновата, не сумела его уломать». «Вы не поддержите ребенка? Одну минуту?» — спросила Сьюзан. «Давайте, если она пойдет ко мне. Раньше меня дети любили, а теперь боятся. Лицо мое смурное, им не нравится, так я думаю». И верно, девочка цеплялась за Сьюзан, и той пришлось пойти наверх с ребенком на руках. Миссис Ли осталась одна, и сколько она так просидела, она и сама не могла бы сказать. Сьюзан вернулась к ней с узелком старых детских вещей. «Вы должны выслушать меня, только наберитесь терпения и не принимайте близко к сердцу то, что я скажу. Нэнни мне не племянница и вообще не родня, насколько я знаю. Некоторое время назад я каждый день ходила на работу. Однажды вечером я возвращалась домой, и мне почудилось, что за мной увязалась какая-то женщина. Я остановилась посмотреть, кто это, но она сразу отвернула лицо и протянула мне что-то. Я машинально подставила руку, и она опустила на них какой-то сверток. У нее из груди вырвался такой отчаянный хриплый стон, до сих пор сердце щемит, как вспомню. Смотрю, на руках у меня лежит младенец. Я подняла голову, но женщина уже и след простыл. При младенце был узелок с детскими вещицами, 2-3 платьица. И я подумала, что они сшиты из старых материных платьев. На детских вещах из магазина рисунок мельче. Я, знаете, люблю малышей. Впрочем, отец говорит, что я просто безголовая. На улице было очень холодно, и когда я увидела, насколько могла разглядеть в темноте, был уже 11-й час, что вокруг ни души, я отнесла малютку домой и согрела ее. Отец пришел позже, он страшно разозлился, пригрозил, что на утро отнесет ребенка в работный дом, и долго меня распекал. Но на утро я уже не могла расстаться с этой крохой. Она всю ночь спала, прижавшись ко мне. К тому же я наслышана, каково детям в работном доме. Я сказала отцу, что оставлю работу и открою здесь школу, только бы он не разлучал меня с малышкой. И после долгих уговоров он согласился, если я обещаю зарабатывать достаточно и он ни в чем не будет испытывать недостатка. Но к девочке он так и не привязался. «Полно, полно, не надо так волноваться. Послушайте, что я вам еще скажу. Хотя, может быть, и напрасно. Я работала по соседству с домом миссис Ломакс на Брабазен-стрит. Их слуги тесно общались с нашими, и я слышала, что какой-то девушке, они называли ее Бесси, отказали от места. Не уверена, что я сама хотя бы раз видела ее, но, судя по возрасту ребенка, все сходится. И у меня иногда закрадывалась мысль, что это ее дочь. Ну вот, а теперь взгляните на вещицы, которые были при девочке. Дай бог ей здоровья». Но миссис Ли не слышала ее. Она лишилась чувств. Нечаянная радость, жгучий стыд и внезапный прилив любви к малышке. Всего сразу ей было не вынести. Сьюзен понадобилось время, чтобы вернуть ее к жизни. И бедная женщина, дрожа всем телом, слабее от нетерпения, принялась перебирать детские платьица. Среди тряпья обнаружился клочок бумаги, первоначально приколотый к свертку булавкой, о котором забыла упомянуть Сьюзен. На нем круглым твердым почерком было выведено: «Назовите ее Анна. Она не плаксивая и сообразительная. Благослови вас Господь, простите меня». Записка не давала никаких ключей. Единственным связующим звеном могло служить лишь имя «Анна», впрочем, весьма распространенное. Однако миссис Ли вмиг узнала материю на детском платьице. Оно было перешито из платья, которое они с дочкой купили в Рочдейле. Она поднялась с кресла и простерла руки над склоненной головой Сьюзен, благословляя ее. «Да хранит вас Господь! Да смилостивится Он над вами в час нужды, когда вы смилостивились над бедной крошкой!» Она взяла девочку на руки, сменила страдальческое выражение лица на ласковую улыбку и горячо расцеловала ее, приговаривая: «Нэнни, кровиночка моя!» Малышка успокоилась, заглянула ей в лицо и разулыбалась в ответ. «У нее дочкины глаза», — сказала миссис Ли. «Я ведь толком ее и не видела. Но если вы узнали платье, должно быть, ребенок ее. Вот только где она сама?» «Бог весть», — вздохнула миссис Ли. «Не верю я, что она умерла. Не верю, и все тут». «Нет-нет, она не умерла. Время от времени кто-то подбрасывает нам под дверь бумажный пакетик с деньгами. Обычно там пара монет по полкроны, а однажды оказался целый суверен. Всего нынешних денег у меня собралось 7 фунтов 30 шиллингов. Я к ним не прикасаюсь и часто думаю, что для несчастной матери нет большего блаженства, чем приносить эти монеты. Отец хотел заявить в полицию, чтобы ее выследили, но я ему запретила. Побоялась, что она заметит слежку и больше не придет. Мне казалось, наш священный долг оставить ей эту возможность. Нет, на такое я пойти не могла. Ох, только бы нам ее найти! Прижала бы ее к груди и вместе с нею уснула навеки». «Да полно, не убивайтесь так», — ласково сказала Сьюзен. «В жизни всякое случается. Может быть, она еще выйдет на прямую дорогу. Вспомните Марию Магдалину». «И то верно. Однако я оказалась права. Уилл ошибался в вас. Он ведь думал, что вы в его сторону больше не посмотрели бы, кабы узнали про Лизи. Но у вас доброта не на словах, а в душе». «Мне жаль, что он считает меня черствой», — покраснев, тихо сказала Сьюзен. Тут миссис Ли не на шутку встревожилась. Не оказала ли она сыну медвежью услугу? Не уронила ли его в глазах Сьюзен? «Поймите, Уилл очень высоко вас ставит. Послушать его — чистое золото, и то недостойно лежать под вашими ногами. Сын думает, что он вам не ровня, не говоря уж про то, какая у него сестра. Он вас так любит, что все свое ни в грош не ставит. Дескать, куда уж нам в калашный ряд? Но он хороший парень и хороший сын. Если бы вы выбрали его, не прогадали бы. Так что вы не истолкуйте мои слова превратно. Я про него худого слова не скажу». Сьюзен молчала, низко склонив голову. До этой минуты она не предполагала, что у Уилла столь серьезное чувство и намерение, и теперь опасалась, что миссис Ли нарисовала слишком радужную картину, весьма далекую от правды. В любом случае, природная скромность не позволяла ей откровенно высказать свои чувства кому-либо, кроме главного заинтересованного лица. и она сочла за благо перевести разговор на девочку. «Я верю, что он полюбит Нэнни. Непременно полюбит», — сказала Сьюзен. «Она просто прелесть. Перед ней невозможно устоять. Особенно, когда он узнает, что это его племянница. И если малышка завоюет его сердце, то, вероятно, он и к сестре своей будет снисходительнее. Вам так не кажется?» «Не знаю, не знаю», — покачала головой миссис Ли. «У него в глазах мелькает что-то такое точь-в-точь, как у его отца. Отчего мне...» «Хотя он честный малый и всегда поступает по совести, будьте уверены, все дело во мне. Не умею я настоять на своем. Один суровый взгляд, и у меня душа в пятке. Вот и брякаю с перепугу не то, что надо. Да будь моя воля, прямо сейчас забрала бы Нэнни с собой. Так ведь Том, младший мой, ничего не знает. Думает, что сестрица его умерла, а я, Куилу, не умею найти подход. Поэтому и страшусь сделать то, что должна. Говорю вам, как на духу. Но вы, пожалуйста, не думайте худо об Уилле. Просто он сам такой правильный, что ему невдомек, отчего другие совершают проступки. А главное, вы уж мне поверьте, он любит вас. Крепко любит». «Я не готова была бы сейчас расстаться с Нэнни», — поспешно заверила ее Сьюзан, дабы не слушать смущавшие ее откровения о сердечной привязанности Уилла к ней самой. «И он скоро смирится с ее существованием, иначе и быть не может. А тем временем я буду начеку, и когда несчастная мать снова придет оставить деньги, постараюсь изловить ее». «Да уж, голубка, постарайтесь. Изловите мою непутевую Лизи. Я всем сердцем люблю вас за доброту к ее ребенку, но если вы и ее саму сумеете мне вернуть, я до гробовой доски буду за вас Бога молить. И покуда жива, с нею вместе стану служить вам верой и правдой. Для меня сейчас она на первом месте, о ней кручинюсь. Благослови вас Господь, голубушка. На душе теперь много легче, чем до нашего разговора. Но мне пора и честь знать. Сыновья меня уже обыскались. Прощай, дитятка мое». Она расцеловала малышку. «Если соберусь с духом, расскажу Уиллу про все, что было сегодня промеж нас. Так можно ему прийти к вам потолковать?» «Да, разумеется. Отец будет рад повидаться с ним», — ответила Сьюзен. Тон, которым были произнесены эти слова, успокоил растревоженное сердце матери, напрасно опасавшейся, будто своими речами она навредила сыну. Напоследок, покрыв ребенка поцелуями и снова истово со слезами на глазах благословив Сьюзен, миссис Ли поспешила домой.